Лейтенант Линдрос не знал, да и не мог знать, что одновременно с его облачением в доспехе практически то же самое действо происходило в богато обставленной комнате в отдаленной части 12-го сектора. Широченная медицинская ложа бесшумно раздвинулась, тяжелая туша большого брата провалилась в открывшуюся неглубокую яму, что тут же загудело скрытыми механизмами. Тяжело дыша, ББ набирал на броскоме команду за командой, в то время как его тело закрывалось броневыми пластинами. «Бунтовать вздумали?» — хрипел толстяк, чувствуя, как с каждой секундой его тело становится легче и послушней. «Хорошо. Я покажу вам бунт, вонючие крысы. Я покажу!» С рыком он дернул одевшейся броней рукой, оперся тяжелой перчаткой о край застонавшего ложа и легко поднялся. Отшвырнул стол с остывшими деликатесами и тяжело зашагал к выходу. Ему пришлось пригнуться, чтобы пройти через широко открывшиеся створки дверей. Тяжелый боевой скафандр «Гордость Марса» обладал внушительнейшими габаритами и отличными характеристиками. Этот был сделан на заказ специально для ББ и обошелся в невероятную сумму, но оно того стоило. До этого пользоваться гармаром не приходилось, но теперь время настало. «Все за мной!» Рев внешних динамиков оглушил столпившихся у главного офиса группировки нулей. «Мы наведем порядок!» Мало кто отозвался на рев босса. Усталые, раненые, испуганные. Нули еще никогда не испытывали столько негативных ощущений разом. Да еще и потеря стольких членов банды. Но ослушаться не посмел никто. Все они последовали за мрачной шагающей громадой, окрашенной в цвет запекшейся крови. Большой брат лично выбирал цвет.